Глава 23. Эксцентричные парижане. Шура стояла, опершись на перила террасы, и слушала доносившийся из зала второй фортепианный концерт Рахманинова. Перед ней открывался вид на Сену и осенний Париж. Короткий день искусно смешивал вечерние и дневные краски, а багрово-золотистая листва деревьев придавала городу особое очарование. Прохладный ветерок ласково гладил ее волосы, и молодая женщина думала о том, что безумно любит это место и также безумно не принадлежит ему. Париж следовал за человеком по пятам, проникал в его дом, когда тот хотел побыть в одиночестве, перетряхивал шторы и распахивал двери. Париж заражал своим энтузиазмом, удовольствиями, бедами и борьбой, и не позволял кому-либо слишком долго оставаться на одном месте. Город жил своей жизнью и своим временем и требовал от горожан того же. Шура вспоминала Стамбул и понимала, насколько ей сейчас повезло. Несмотря на то, что у нее не было той вольготной жизни, которой она жила в отчим доме, здесь, в чужой стране, она устроилась гораздо лучше многих эмигрантов. Она работала моделью в уважаемом модном доме, встречала элегантных, сильных и важных людей, стильно одевалась и посещала званые ужины. Ее окружали такие же, как и она, аристократы. И, несмотря на это, она ловила себя на мысли о том, что и в Крыму, и в Стамбуле у нее было больше времени на ностальгию. Она могла вдоволь думать о своем прошлом, о пережитой горечи, о своих мечтах и желаниях. А Париж был ревнив. Он забирал у нее все свободное время, не допуская ее к былому. Он хотел, чтобы она смотрела только вперед. Однако Шура отчего-то полагала, что не задержится здесь надолго. Эта мысль уже давно поселилась в ней и постоянно напоминала о себе. Молодая женщина пока не знала, когда и при каких обстоятельствах она покинет Францию, но жила с уверенностью в том, что это однажды случится. А сейчас она попросту прилагала все усилия к тому, чтобы заработать как можно больше денег и наслаждаться жизнью. За ее спиной переговаривались люди из мира искусства, литературы, политики, науки. Многие мечтали пожать им руку. А сейчас они собирались здесь, в доме Алисы де Ламар, что было обычным для них делом. Дом Алисы находился на левом берегу Сены на улице Гитлекер. И он был излюбленным местом времяпрепровождения интеллигентов, бежавших из России, известных артистов императорского балета и Мариинского театра, писателей, поэтов, вышедших на пенсию балерин, генералов Белой армии, монархистов, капиталистов, коммунистов, словом, всех, людей известных и не очень. Этот дом, когда-то принадлежавший главному повару короля Франции Людовика XIV, был выстроен из розового кирпича. У входа в здание стояла статуя Родена, и она одна уже делала его шедевром. Алиса изысканно обставила комнаты. Очевидно, она очень хотела, чтобы гости чувствовали себя как дома. Всякий раз, когда гости поднимались или спускались в небольшом двухместном лифте, курсировавшем между этажами, они слышали в свой адрес приветствие и пожелания отличного отдыха. На последнем этаже располагалась терраса, с которой открывался прекрасный вид на Сену и Париж. Конечно, пришедшие сюда люди наслаждались не только красотой здания, но и возможностью пообщаться друг с другом. Можно было смело заявить, что именно здесь пишется история. Отец Алисы де Ламар умер, когда ей исполнилось 18, и оставил дочери многомиллионное состояние. Однако, в отличие от многих, девушка не поддалась искушению богатством и не бросилась растрачивать вверенный ей капитал. Наоборот, Алиса выросла рассудительной женщиной, не подпускавшей к себе охочих до чужих денег мужчин. Ее детство прошло в роскоши, но не в любви. Она была дочерью самовлюбленной матери и отца-трудоголика, и поэтому Алисе всегда недоставало понимания и теплых семейных отношений. Она родилась в Нью-Йорке в доме 109 по Мэдисон-авеню и спустя год переехала с родителями в Париж. Когда ей исполнилось 2 года, ее мать Нелли и отец Джозеф де Ламар развелись. Через 3 года отец забрал дочь и вернулся в Америку. Джозеф часто уезжал по делам и оставлял маленькую Алису в одном из самых известных отелей Нью-Йорка «Шерри Нидерланд». Маленькой девочке, которая, казалось бы, жила как принцесса, было очень одиноко. Отношения с матерью постепенно сошли на нет. Иногда Джозеф брал с собой дочь, но даже эти путешествия не могли укрепить их уже подорванные отношения. Подрастая, Алиса превращалась в мятежного, беспокойного и несчастного подростка, а поэтому ее крестный Нельсон Кромвель отправил девушку в частную школу-пансион, где та впервые почувствовала себя в безопасности и смогла довериться людям. Благодаря директору школы, который лично заботился об Алисе, девушка впервые провела летние каникулы с матерью в Париже. Ей тогда исполнилось 15 лет. Тем не менее, она по-прежнему доверяла только крестному и директору школы. И несмотря на то, что в ее распоряжении были все деньги мира, отсутствие любви, сострадания и понимания со стороны родителей сильно повлияло на ее характер. Нет, она была не злой, эгоистичной и бездумной, скорее наоборот, щедрой, доброжелательной и отзывчивой. Возможно, так Алиса де Ламар добирала то, чего не дали ей родители. В 1913 году, когда она достигла совершеннолетия и стала одной из богатейших наследниц Америки, Алиса де Ламар впервые использовала свои возможности для того, чтобы поддерживать людей искусства, в первую очередь нуждающихся художников. Ведь друзей, с которыми она могла бы поделиться окружавшей ее красотой, у нее не было. Ей не нравилось находиться среди малознакомых людей или завязывать новые знакомства. Поэтому она постоянно держала вокруг себя тех, кого хорошо знала и уважала, предпочитала делиться с ними деталями своей жизни и путешествовать только в их компании. Она не просто поддерживала артистов, веря в силу их творческой мысли, а посещала их концерты и выставки, с готовностью протягивая им руку помощи. Одной из любимых спутниц Алисы де Ламар была Люсия Давидова. Именно благодаря Люсии той довелось познакомиться с российской интеллигенцией, с известными художниками и писателями. Алиса продала Пемброк, семейный нью-йоркский особняк, и великолепный парижский дом в Буа-де-Булонь, оставив там свои одинокие детские годы, и приобрела новую недвижимость, где могла бы принимать друзей. Ее новые дома отличались особым уютом. Огромные комнаты отчих домов в Нью-Йорке и Палм-Бич, в которых, пожалуй, можно было устраивать конные бега, лишь усиливали одиночество Алисы и пугали ее. И поэтому комнаты, приобретенных ею особняков и квартир, были меньше, комфортабельнее и теплее. Таким был и дом на улице Гитлекер. Сюда стекались хореографы, архитекторы, актеры, писатели, поэты, художники и скульпторы, те, кому нужна была поддержка, и те, кто уже прославился. Дом был полон американцев, французов и русских белоэмигрантов. Все они, вне зависимости от статуса и происхождения, становились частью большой семьи Алисы де Ламар. Приезжая в Париж из Америки и из Парижа в Америку, она обязательно брала с собой кого-нибудь из друзей, таким образом укрепляя связь двух культур. И в то воскресенье все, знакомые и незнакомые, снова собрались в ее доме, чтобы отлично провести время. Внезапно на террасу к Шуре, нарушив ее покой, вышло несколько человек. Люсия оставила севших за чугунный столик мужчин и, взяв в руки бокал, подошла к Шуре и встала рядом с ней, деловито рассматривая Париж так, словно собиралась его купить. «Потрясающий город, не так ли?» — спросила она Шуру. «Да», — кивнула та. Шура задумалась о том, стоит ли говорить подруге правду, но решила промолчать. Возможности побеседовать спокойно все равно не было, ведь Люсия уже с нетерпением делилась с ней очередным сюрпризом. «Знаешь, я еду в Гавану». «Когда?» — удивленно спросила Шура. «А», — отмахнулась Люсия так, словно ездила туда каждый день. «Скоро. Алиса пригласила меня с собой». «Я очень рада за тебя. Уверена, вы отлично проведете время». «Она хочет, чтобы ты тоже поехала», — шепотом сказала Люсия. Только тссс, не говори ей, что я уже все тебе рассказала. Она сама тебе предложит при первой же возможности. Люсия, надеюсь, это не ты ей намекнула? Нет, что ты, точно? Конечно, клянусь, это была ее идея. Алиса, как всегда, очень мила, но я не думаю, что смогу куда-либо отправиться в ближайшее время. Брось, Шурочка, когда тебе еще выпадет шанс посетить Гавану? Возможно, никогда, согласилась Шура. Однако возможности и цели Люсии сильно отличались от ее собственных. Но это ничего не меняет. Ты не потратишь ни единого франка. Алиса всегда обеспечивает тех, кто едет с ней. Я знаю, но это правда ничего не меняет, дорогая Люсия. Какая же ты упрямая, думаешь? Мягко переспросила ее Шура. «А ты?» «В любом случае, скажу я тебе, будь готова. А теперь пойдем, присоединяйся к нам. Хватит с тебя одиночества». Люсия взяла Шуру за руку и отвела к столику, за который уселись мужчины. Все трое встали, приветствуя дам. Шура знала одного из них, Бориса, брата Люсии, а вот Гленуи Уэскотт и его партнер Монро Уэллер, нью-йоркские друзья Алисы, пришли сюда впервые. Несмотря на гомофобные настроения того времени, однополые союзы были обычным делом для окружения госпожи Деламар, и Шура, поначалу глубоко шокированная, теперь поражалась тому, насколько подобные отношения могут быть открытыми и комфортными. Здесь никто не критиковал чужой выбор, и каждый мог жить своей жизнью, не боясь давления или порицания. И поскольку у самой Алисы тоже имелись любовницы, она прекрасно понимала и принимала всех, готовая в любое время выслушать своих друзей и подставить им свое плечо. Шура с удивлением осознала, что на Западе, в отличие от России и Турции, очень многие люди могут состоять не только в гомосексуальных, но и в полигамных отношениях. Мысль о нескольких партнерах поражала ее. Ведь она шла вразрез с традиционными семейными ценностями, в которых она росла. Однако сейчас она начала понимать этих людей. Как правило, те, кто верил в то, что ради искусства их жизнь должна обязательно быть эксцентричной, авангардной и наполненной новыми впечатлениями и эмоциями, предпочитали находиться в кругу единомышленников. Так образовывались маленькие мирки, в которых один понимал другого. В таком окружении пары легко делились переживаниями с другими парами, и иногда случалось так, что чужие партнеры находили утешение в объятиях друг друга. Примечательно также, что такие люди, как правило, обладали более широким кругозором и более зрелым взглядом на мир. Возможно, из-за того, что они постоянно жили в надежде на что-то большее и всегда проще переживали расставание, сохраняя дружеские отношения. Это касалось как гомосексуальных, так и гетеросексуальных пар, и подобное поведение выводило их отношения на новый уровень. Несмотря на это, жены, мужья, любовники и любовницы, с одной стороны восхищавшиеся творчеством друг друга, с другой могли проявлять ревность, нетерпимость и неприязнь. Впрочем, буйство чувств и эмоций, казалось, повышало их продуктивность и творческий настрой – и только укрепляла романтическую связь. Талант рождался в разбитых сердцах. Любовь заканчивалась, расстраивались союзы, разрывались браки, и на их место приходили новые, иногда более сложные, включавшие в себя сразу троих или четверых партнеров. Шуру больше не беспокоили эти хаотичные жизни, нарушавшие табу. Ее интересовали приятные и талантливые люди, их творение и их вклад в мировую культуру, а личная жизнь всего лишь обогащала их и никоим образом не касалась тех, кто не хотел вдаваться в ее подробности. А Париж по-прежнему манил таких вот особенных, эксцентричных людей. Теперь к ним присоединились Гленуи Уэскотт и Монро Уэллер. Борис уступил Шуре свое место и отошел, чтобы принести дамам выпивку. А Люсия тем временем уже активно болтала с новыми американскими знакомыми. «Вам очень понравится в Париже, обещаю. Глен, уверена, здесь тебя посетят новые идеи. Кстати, когда ты выпустишь новую книгу?» Гленуи исполнилось всего 24 года, и его лицо удивительным образом сочетало в себе мягкую эмоциональность женщины и внимательность мужчины. Он словно хотел показать своему возлюбленному, что не игнорирует его, а поэтому ласково накрыл его ладонь своей. Шура заметила, что, несмотря на разницу в цвете волос, молодые люди очень похожи друг на друга. Оба обладали тонким, элегантным телосложением, и оба смотрели друг на друга очень пристально, с любовью и уважением. Молодые люди, Монро был на 2 года старше своего партнера, встретились в 1919 году в Чикагском университете и с тех пор не расставались. Гленуи прославился как поэт задолго до своего приезда в Париж и проводил много времени в компании таких выдающихся писателей, как Кристофер Ишервуд, Сомерсет Моэм, Эдвард Форестер и Уинстон Оден. Он испытывал финансовые трудности. Несмотря на признание, Гленуи еще не зарабатывал достаточно для того, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Но двери богатого хэмптонского дома его брата Ллойда, женатого на очень богатой женщине по имени Барбара Харрисон, всегда были для него открыты. Однако сейчас Гленуи и его партнер отказались от американской жизни ради пышного авангарда Парижа. «Ты читала мой последний сборник «Зеница ока»?» — спросил Уэскот у Люсии. «Разве могла я его пропустить? Мне так понравилось!» Может, теперь ты вдохновишься Парижем? Сейчас я как раз планирую начать роман. А о чем, если не секрет? Я поделюсь этой тайной с тобой, дорогая Люсия. Это роман о семье, переехавшей из Нью-Йорка в Висконсин в 1846 году. Разве ты не родился в Висконсине? Браво! — вмешался Монро. Как ты запомнила? Я никогда не забываю о том, что мне рассказывают особенные люди, — кокетливо ответила Люсия. Если бы Шура не знала, что сидевшие напротив нее мужчины находятся в отношениях, она запросто могла подумать, что Люсия флиртует с ними обоими. «Да, я и правда оттуда», — улыбнулся Гленуи. «В какой-то степени это история моей семьи». «Ты уже придумал название?» «Пока что я держу его в тайне». «Если тебе нужно будет дружеское мнение, я с радостью прочту рукопись». «Спасибо, Люсия. Это очень мило с твоей стороны». «Надеюсь, Париж подарит тебе вдохновение». «Именно с этой надеждой мы и приехали сюда. Знаешь, с 1921 по 1922 год мы были в Германии, но не нашли там чувств и надрыва, которые искали». «Чувств? В Германии?» Вопрос Люсии скорее был риторическим, а поэтому все просто рассмеялись. Тем временем вернулся Борис с 2 бокалами мартини в руках. Отдав 1 бокал сестре, а другой Шуре, он присел рядом с ними. «Никогда не знаешь наверняка. Может, Париж станет нашим домом, как для Гертруды», — сказал Гленуэй. Шура отчего-то подумала, что молодой поэт относится к Парижу точь-в-точь, как она. «А может, он приютил меня, потому что я сама в это поверила?» — подумала она. В тот момент Монро, завидев кого-то в толпе, воскликнул: «А, Гертруда! Мы только что вспоминали тебя, иди к нам!» Гертруда Стайн, одетая в пиджак с накинутым на плечи шарфом и длинную бархатную юбку с драпировкой, маскировавшую ее громоздкое тело, тяжелым шагом направлялась к ним. Создавалось впечатление, будто она несет в себе поэзию, драматургию, искусство и огромное богатство своей семьи. Эта 50-летняя женщина обладала длинным, широким и немного крючковатым носом, глубоко посаженными сияющими глазами, выразительными бровями и крупными толстыми пальцами. Женственности ей добавляли лишь юбка да аккуратно собранные в пучок волосы. «Поди сюда, моя дорогая деточка», — сказала Гертруда маленькой щуплой женщине, шедшей за ней, и Шура едва не рассмеялась от подобного обращения. Дорогая деточка была всего лишь на 2 года моложе самой Гертруды. У нее был большой изогнутый нос, густые брови, спускавшиеся к вискам, и весьма заметные усы над верхней губой. Ее губы, глаза и уши выглядели так, словно гравитация силой утягивала их вниз. С челкой, приклеенной ко лбу, к короткими волосами, подстриженными на уровне ушей, и неряшливыми низкими плечами, богатой одеждой, неуверенным языком тела и бесформенными сандалиями на ногах, она выглядела скорее не как богатая наследница, а как чей-то брошенный ребенок. К столику на террасе приносили все больше и больше стульев, которые занимали гости. Гертруда Стайн говорила громким, четким голосом и будто бы заполняла собой все пространство, что сильно контрастировало с ее спутницей Алисой Бабе Токлас, сидевшей на стуле так, словно она хотела провалиться под землю. Казалось, Алиса находится где-то совершенно в другом месте. Находясь среди людей, она будто стеснялась их и старалась казаться как можно более незаметной. Шура удивляла подобное поведение, и на мгновение она подумала, что Алиса стесняется своей внешности. Однако ее неуверенность, очевидно, никак не была связана с этим. Наоборот, женщина выглядела так, будто гордится собой и своим пушком. Она знала, что ее окружают люди, считающие ее неприятной, но ей было все равно. Когда Алиса Бабе Токлас заговорила, Шура поняла, насколько ошибалась, судя о ней по внешности. Эта женщина была не просто возлюбленной Гертруды Стайн, но и ее консультантом, редактором, управляющим партнером в художественной галерее, секретарем, поваром и доверенным лицом. И вся эта работа доставляла ей огромное удовольствие. Она словно сама предпочитала оставаться на вторых ролях, уступая первенство более знаменитой партнерше. «Я жду всех в салоне в следующую субботу», — объявила Гертруда, поглаживая подушечками пальцев огромную коралловую брошь, которой она заколола свой шелковый шарф. «Пабло, Анри и Эрнест тоже будут», — как бы невзначай добавила она. Гертруда имела в виду Пабло Пикассо, Анри Матисса и Эрнеста Хемингуэя. Они, как и Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Синклер Льюис, Эзра Паунд и многие другие представители искусства и литературы, входили в близкий круг не только госпожи Стайн, но и Алисы Деламар. Отличие первой от второй заключалось лишь в том, что Гертруда сама была и писателем, и литературным критиком. Гертруда Стайн всегда открыто говорила и писала о своей вере в равенство всех независимо от пола перед любовью и никогда не испытывала дискомфорта, сообщая об этом. Ее первая книга «Что и требовалось доказать», написанная в 1903 году и описывающая первый лесбийский опыт самого автора, увидела свет через много лет после ее вечеров у Алисы Деламар в 1950 году. Другие ее книги, такие как «Три жизни», «Нежные кнопки» и «Становление американцев», также затрагивали тему женской сексуальности. «Когда будешь готов, Глен, мы можем организовать чтение одного из твоих произведений», — дружеским тоном сказала Гертруда. «Почему бы и нет?» — так же тепло ответил ей Гленуэй. «Ты когда-нибудь думала о возвращении в Америку, Гертруда?» — спросил Уэллер, затянувшись сигаретой. Другой рукой он по-прежнему продолжал держать ладонь Глена. «There is no there. На бумаге эта фраза появится спустя много лет и будет выражать собой разочарование Гертруды от посещения родного дома в Окленде, штат Калифорния. «Там нет никакого там». В этом заключалась вся жизнь госпожи Стайн. Ее слова всегда заставляли людей задумываться и подвергать сомнению свой жизненный опыт. Случалось, что обычные люди не понимали Гертруду, но в доме Алисы Деламар обычных людей не было. «Америка пока еще не богата настоящими ценностями», — сказал Гленуэй. «Там табу вытесняет талант», — добавил Монро. «Да, вы только взгляните на тех, кто нашел убежище в Париже», — вмешалась Люсия. «Здесь уживаются самые противоположные мысли и враждебные взгляды». «Париж для меня — дом с 1903 года», — сказала Гертруда. «Не могу представить себе иного места. И моя дорогая деточка думает так же, не правда ли?» Алиса Бабе Токлас согласно кивнула, смешно пошевелив верхней губой. Никто, однако, не рассмеялся. Все знали, как дорога Гертруде эта маленькая забавная женщина. Бабе Токлас, как и ее партнерша, происходила из обеспеченной еврейской семьи. Они с Гертрудой познакомились в доме ее брата Майкла и его жены Сары, куда она приехала в Париж в 1907 году. Несмотря на то, что Гертруда сразу заметила Алису, возлюбленной Бабет Токлас на тот момент была Гарриет Леви. Гарриет также принадлежала к обеспеченной семье. Она была глубоко образованной и умной женщиной, выпускницей Беркли. Однако, считая себя некрасивой, она никогда не заводила отношений с мужчинами. Алиса и Гарриет были вместе до 1910 года, пока первая не начала тесно сотрудничать с Гертрудой, став ее ассистенткой и помогая в работе. Гарриет вернулась в Америку не сразу. Какое-то время она продолжала находиться в Париже, собирая картины Пикассо и Матисса. Позже она вернулась в Штаты, забрав с собой коллекцию. «Париж теперь и наш дом», — сказала Люсия. «Не правда ли, Шурочка?» «Похоже на то», — отозвалась Шура. «Кажется, ты не очень этому рада», — заметил Борис. «Думаю, время все расставит по своим местам». «Неужели ты здесь несчастна?» «Дорогой Боря», — сказала Шура, — «ты ведь и сам прекрасно знаешь, что наше счастье отличается от того счастья, которое здесь, в Париже, ищут европейцы или американцы». «На самом деле», — вмешался подошедший к их столику Максим Винавер, — «считается, что чувство счастья все люди испытывают одинаково». Винавер, редактор и издатель еженедельника «Еврейская трибуна» и один из основателей газеты «Последние новости», когда-то был депутатом Первой Государственной Думы от Петербурга. Дом Винавера в Париже стал одной из точек сбора российской интеллигенции. Там бывали Василий Маклаков, Иван Бунин и многие другие. Таким образом, многие начинающие деятели искусства очень хотели завести знакомство с Винавером и войти в круг его друзей. Солнце склонялось к горизонту, холодало. Но чем темнее становилось снаружи, тем жарче разгоралась беседа в доме Алисы Деламар. «Однако я согласен с Александрой Верженской», — продолжил Винавер. «Чувство счастья у нас, эмигрантов, особенно бывших белогвардейцев, совершенно иное». «Что же делает вас такими особенными?» — спросила Гертруда. Своим вопросом Гертруда не хотела их обидеть или принизить, она попросту искала более глубокий смысл и пыталась разгадать чужую душу. «Не пойми меня неправильно. Я не говорил, что мы заслуживаем большего счастья, чем кто-либо другой». Все собравшиеся с пониманием посмотрели на него. Гленуэй и Монро по-прежнему держались за руки. Гертруда положила ладонь на плечо своей дорогой девочки. К ним присоединилась Алиса Деламар, стоявшая рядом со своей американской возлюбленной Евой Легальен. «У нас, в отличие от большинства из вас, нет родины, куда мы могли бы в любой момент вернуться, возникне такое желание. Нашу страну у нас отобрали. Наши дома, детство, юность, даже наши близкие — все теперь осталось лишь на страницах истории. У некоторых из нас с собой даже нет их фотографий. Мы же не можем вернуться в Россию, и мы не можем встретиться с теми, кого оставили там. Нас всех разбросало, раскидало по свету». Шура почувствовала необходимость сделать здесь глубокий вдох. «Недавно мы беседовали с моим другом Дмитрием Сергеевичем Мережковским», — продолжал Винавер. «Такие, как мы, не можем просто так забыть о революции, о ее последствиях. Он, например, считает, что все религиозные, политические, этические, эстетические проблемы, человеческая жестокость и агрессия — все это результат большевистской революции». «Да», — согласно кивнула Люсия. «Вне зависимости от того, насколько прекрасна наша жизнь, мы никогда не сможем перестать тосковать по жизни, которой жили в нашей стране до революции». «Как вы думаете, вы когда-нибудь сможете туда вернуться?» — спросила Ева Легальен. «Думаю, наша вероятность вернуться туда равна твоей вероятности вернуться в Америку», — сказала Люсия с горькой улыбкой. Ева Легальен была американской актрисой британского происхождения. Когда в возрасте 16 лет она переехала в Нью-Йорк, то уже была известна в Англии. Бродвей сразу же тепло принял эту элегантную, скромную, красивую и талантливую девушку. В отличие от многих, Ева никогда не скрывала свою ориентацию и, несмотря на свою женственность и привлекательность, всегда предпочитала мужчинам женщин. Ей всегда было комфортнее в женском обществе. Она никогда не жаловалась на недостаток любовниц. Не так давно Ева закрутила роман с Мерседес де Акостой, однако в 1920 году та вышла замуж за Абрама Пула, что сильно повлияло на их отношения. Муж Мерседес либо не знал о романах супруги, либо не хотел их замечать, однако она посвятила Еве две работы — «Сандра Боттичелли» и «Жанна Д'Арк». Самым крупным проектом Евы был гражданский репертуарный театр, с которым ей финансово помогала Алиса Деламар. «Дорогая Ева, нашей России больше нет», — грустно прибавила Шура. «Там теперь все иначе. А ваши семьи? Их свобода ограничена, они живут в страхе за свою жизнь. Говорят, в России больше нет такого понятия, как семья. Отец может донести на сына, сын на отца». «В России никогда еще не было так плохо», — тихо сказала Люсия. «У меня к вам вопрос, Александра Верженская», — произнес Винавер. «Вы бы предпочли свободу без России или несвободную Россию?» «У тех, кто бежал, не было выбора», — после недолгих раздумий ответила Шура. «У тех, кто остался, тоже. Но нас разделила не только идеология. Нас разделил именно тот вопрос, который вы задали. Кто-то остался в несвободной России, а кто-то предпочел свободу без России. Но это еще не все. Первые скучают по свободе, а вторые — по России, и все они не могут обрести ни того, ни другого». «Как же точно ты все сказала, Шурочка!» — восхитился Борис, дружески похлопав ее по спине. «Да, мне тоже нечего добавить». Взгляд Люсии впервые за долгое время унесся куда-то вдаль. «Смотрите, кто пришел!» — воскликнула Гертруда Стайн, и голос ее разрезал неловкую тишину, повисшую после слов Шуры. «Как раз вовремя!» Все оглянулись и увидели мужчину, выходящего из гостиной на террасу. Иван Бунин, 54-летний мужчина с тонкими чертами лица, подошел к ним и вежливо поцеловал в щеку сначала Алису Деламар, а потом саму Гертруду Стайн. Садиться на стул он, впрочем, не стал. «Мне очень жаль, дорогая Алиса», — сказал Бунин. «Я опоздал. Простишь меня?» «Не извиняйся, Иван. Давай выпьем. Присоединяйся к нашему разговору. Мы как раз говорили на твою излюбленную тему. Дорогая Шурочка рассуждала о том, почему иммигранты из России ищут другое счастье». Бунин внимательно посмотрел на Шуру. «Продолжайте, пожалуйста». «Мы говорили о том, что лучше, несвободная Россия или свобода без России?» «Друзья», — сказал Бунин, — «вам известно мое мнение по этому вопросу. Причина, по которой я перечеркнул годы дружбы с Горьким и разорвал все наши связи — его восхищение революцией. Большевизм вызывает у меня только одно чувство — ненависть. Стал бы я иначе уезжать из России». «Как-то ты в последний раз встречался с Горьким?» — спросила Гертруда Стайн. Бунин взял в руки бокал и, усевшись на свободный стул, продолжил. «Мы с Верой провели три зимы с 1912 по 1914 год в доме Максима на Капри. Наши с ним разговоры скорее касались искусства, нежели политики. Но со временем его симпатия к революции стала меня беспокоить. В 1917-м мы разошлись навсегда. С тех пор я не имею никакого отношения к Максиму Горькому». «Горький называл тебя настоящим писателем», — сказала Люсия. «Возможно, сейчас он жалеет об этом», — усмехнулся Бунин, а затем продолжил. «Россия без свободы или свобода без России? Пока я здесь, ответ очевиден. Мой приоритет — это свобода. Без нее я не могу думать и не могу писать. Чем мне тогда делиться? Может ли быть что-то, что заставляет людей чувствовать себя более человечными, чем свобода мысли и самовыражения? И если у меня однажды появится возможность вернуться в Россию, то пусть лучше я умру в изгнании, тоскуя по ней». Несмотря на категоричную позицию Бунина касательно возвращения на родину, грусть в его глазах показывала, насколько сильно он скучает по России. В глазах Шуры заблестели слезы. Боря поближе притянул свой стул и приобнял ее. Шура печально прислонилась к его плечу и продолжила слушать писателя. «Уже с 1910-х годов я беспокоился о том, во что может вылиться революция. Поэтому наши последние разговоры с Максимом превратились в тяжелые споры, а не в обмен идеями. Но посмотрите на результат. Я в Париже, а Максим в Неаполе. Должно быть, Россия для него теперь — это не столько очарование, сколько вера». «Дорогой Ваня», — сказала Гертруда, — «ты известный писатель, обладатель 2 пушкинских премий, член Российской академии наук. Я уверена, что советы все равно захотят видеть тебя на своей стороне». «А хочу ли я этого?» «Нет, дорогая Гертруда, нет». «Вернулись бы вы, если бы большевизм рухнул», — поинтересовался Гленуэй. «Даже если большевизм рухнет, я не знаю, какие руины он оставит. Если бы можно было продолжить умеренную политику временного правительства, мы бы сегодня об этом не говорили. Разве нет?» — спросил Борис. «К сожалению, временное правительство оказалось очень слабым. Я верил, что социал-демократия спасет Россию. До революции наш рабочий класс был способен победить всю Европу. Те, кто знает меня с тех лет, вспомнят, что я хочу оставаться и остаюсь вне политики. Но я все равно предупреждал, российские рабочие плохо организованы. Я писал и говорил, что их неспособность создать организованные группы, как у рабочих на Западе, может нанести ущерб пропорциональной их силе». «Увы, такие разумные мысли никогда не брались в расчет», — вмешался Винавер. «Значит, они не были настолько ценными», — с горькой улыбкой ответил Бунин и продолжил. «Виной тому жалкое безрассудство российской охранки. Они игнорировали условия жизни простого народа, делили всех на культурных людей и невежественное стадо. Твой манифест «Миссия русской эмиграции» выразил все, что мы думали», — заметил Винавер. «Повтори, пожалуйста, сказанное для наших иностранных друзей». Иван Алексеевич Бунин посмотрел куда-то вдаль на крыши Парижа и произнес: «Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурою. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством». Он остановился, словно пытаясь сдержать свой гнев, а затем продолжил. «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее. Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек. И все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорит, благодетель он человечеству или нет». Отпив из бокала, Бунин по-прежнему грустно и задумчиво продолжил. «Несмотря на похвалу, которую я получал в России за свои произведения, меня также обвинили в унижении русского народа. Почему? Потому что я написал правду, все как есть. Я записал то, что видел, то, что смотрел. Невежество, бесчувственность, глупость, глупость. Неужели люди думают, что их нет в России? Именно за это я ненавижу революцию. Я так хорошо знал, что крестьянин, избивающий лебедя в московском зоологическом саду своим сапогом, никогда не станет хорошим социалистом и не может быть частью социалистической революции». За столом самыми далекими от этого вопроса были Гленуэй и Монро. Речь Бунина их очень впечатлила. Но, скорее всего, размышления Ивана Алексеевича, негласного духовного предводителя белой эмиграции с 1920 года, навели их на собственные мысли о мире, который знали они. «Эх, если бы я мог напечатать твои мемуары!» — сокрушился Винавер. «Ваши мемуары напечатаны? Как я мог об этом не знать?» — вмешался Гленуэй. «Только в газетах», — ответил Бунин. «Да, в Возрождении», — сказал Винавер. «Какие годы они охватывают? Очень короткий, но в то же время очень долгий период моей жизни, 1918-1920 годы». «Дни революции?» «Он назвал эти мемуары «Окаянные дни», — с грустной улыбкой сказала Шура. «Лучше название не придумаешь», — пробормотал Борис. «Как жаль, что я не читаю по-русски», — сокрушился Гленуэй. «Не волнуйся, дорогой», — успокоила его Люсия. «Мы тебе все переведем». «Надеюсь, в переводе не потеряется знаменитый бунинский слог», — заметила Шура. Люсия, Борис и Максим Винавер согласно кивнули. «И правда, ни один язык не может всецело передать богатство другого. Особенно если речь идет о таком мастере, как Бунин. Невозможно, чтобы его утонченный, мудрый и полный чувства слог достаточно точно прозвучал в переводе». Бунин скромным кивком поблагодарил собравшихся. «Разговор выдался очень глубоким и захватывающим. С вашего позволения, мне нужно встретить Веру. До встречи в субботу». Бунин ушел, и все словно сразу ощутили сухой и холодный осенний вечер, опустившийся на город. Прощались они долго. Всюду звучали русские, французские, английские «до свидания». Кто-то целовался на прощание, кто-то пожимал руку, кто-то обсуждал последние детали важных контрактов. Алиса Деламар, приобнимавшая тонкую талию Евы Легальен, махала гостям на прощание, стоя перед великолепной статуей Родена.